Глава 42. Фрэнк Алджернон Каупервуд в роли опекуна. Прошло немало времени, прежде чем Каупервуд снова увидел Беренис. На этот раз встреча произошла в горах Покону на даче миссис Картер, куда он приехал на несколько дней. Это был идиллический уголок. Домик стоял на горном склоне в 3-4 милях от Струдсбурга, среди живописных холмов, которые, по мнению миссис Картер, издали с веранды ее дома были похожи то ли на стадо слонов, то ли на караван верблюдов. Некоторые из этих величавых, поросших зеленью холмов, достигали почти 2000 футов в вышину. В глубине долины, открытая для глаз более чем на милю, велась белая пыльная дорога, спускавшаяся к Струдсбургу. Когда миссис Картер жила в Луисвилле, она могла себе позволить держать на даче летом садовника, и он разбил цветник на лужайке перед домом, полого сбегавший с холма. У Картеров была хорошая лошадка, которую запрягали в нарядный новый кабриолет, а помимо того и у Ролфа, и у Беренис имелись модные низкоколесные велосипеды, последняя новинка, вытеснившая старую разновидность велосипеда с высокими колесами. Затем у Беренис были еще рояль, этажерка с нотами, классические музыкальные пьесы и модные песенки, полка с ее любимыми книгами, краски, холсты, палитра, всевозможные гимнастические снаряды и несколько греческих хитонов, сшитых по ее собственным рисункам, а к ним сандалии и повязки для волос. Беренис была ленивое, мечтательное, чувственное создание. Она проводила дни в пустых грезах, рисуя себе свои будущие победы в свете, близкие и все еще далекие, а остальное время отдавала тем светским развлечениям, которые были ей доступны уже теперь. Да, такие холодорасчетливые и своенравные девицы, как Беренис Флеминг, встречаются не на каждом шагу. В ней с 17 лет каким-то непостижимым путем происходил процесс духовного приспособления. Она уже очень хорошо знала, как нужно выбирать себе друзей и как важно уметь скрывать свои истинные чувства и намерения. И все же в душе она не была просто бездушной, расчетливой маленькой карьеристкой. Многое в ее жизни и в жизни ее матери оставило тревожный след в душе Беренис. Она помнила страшные ссоры между матерью и отчимом, свидетельницей которых была в раннем детстве, от 7 до 11 лет. Отчим напивался до бесчувствия, до белой горячки. В памяти Беренис еще были живы бесконечные переезды из города в город, из дома в дом, мрачные унылые перипетии безрадостного детства. Она росла впечатлительным ребенком. Некоторые происшествия с особенной силой врезались ей в память. Однажды отчим в присутствии ее и гувернантки пинком ноги перевернул стол и с дьявольской ловкостью, подхватив падавшую лампу, швырнул ее в окно. Во время одного из таких приступов ярости он схватил Беренис за плечи и с силой отбросил от себя, прорычав в ответ на испуганные вопли окружающих, хоть бы она все кости себе переломала, сатанинское отродье. Таким запомнился Беренис ее отчим, и это отчасти смягчало ее отношение к матери, помогало жалеть ее, когда в душу к ней закрадывалось осуждение. О своем отце Беренис знала только то, что он развелся с ее матерью, но что послужило причиной развода, осталось ей неизвестно. Она была привязана к матери, но особенно горячей любви к ней не испытывала. Миссис Картер была то слишком взбалмошна и беспечна, то вдруг напускала на себя чрезмерную строгость. В этом летнем домике, в горах Покона, в лесной опушке, как нарекла его миссис Картер, жизнь текла не совсем обычным чередом. Жили в нем только с июня по октябрь. Остальное время года миссис Картер проводила в Луисвилле, а Беренис и Ролф – в своих учебных заведениях. Ролф был веселый, добродушный, хорошо воспитанный юноша, но звезд с неба не хватал. Каупервуд решил, что из этого мальчика в обычных условиях мог бы получиться довольно исполнительный секретарь или банковский служащий. Беренис же, дитя другого отца, была существом совсем иного сорта, наделенным причудливым складом ума и изменчивым, непостоянным нравом. Во время своей первой встречи с Беренис в приемной пансиона сестер Брустер Каупервуд почувствовал, что перед ним еще не вполне сложившийся, но сильный и незаурядный характер. Он уже много женщин перевидал на своем веку и успел накопить немалый опыт, и женщина совсем нового, необычного для него типа не могла не воспламенить его воображением. Так породистая лошадь привлекает к себе внимание знатока. И подобно тому, как любитель лошадей замирает в скаковой конюшне от тщеславного восторга, угадав в одной из молодых кобылиц будущую победительницу дерби, так затрепетал и Фрэнк Каупервуд, угадав, как ему казалось, скромные пансионерки, встреченные им в приемной брустерского пансиона, будущую королеву лондонских салонов и ньюпортских летних празднеств. Но почему? В Беренис Флеминг чувствовалась порода. Ей были присущи стиль, грация, манеры подлинной аристократки, и этим она пленила Каупервуда сильнее, чем какая-либо женщина до нее. Теперь он увидел ее снова на лужайке перед лесной опушкой. Здесь, по приказу Беренис, садовник врыл в землю высокий шест, к которому на длинной веревке был привязан мяч. И Беренис вместе с братом забавлялась игрой спиральбол. Получив телеграмму Каупервуда, миссис Картер встретила его на станции и привезла домой в своем кабриолете. Зеленые холмы, желтая извилистая дорога, вползавшая в гору, и в отдалении серебристо-серый домик с коричневой дранковой кровлей понравились Каупервуду. Время было около 3 часов пополудни, и клонившееся к западу солнце заливало долину ослепительным светом. «Взгляните, вон они!» — растроганно промолвила миссис Картер, когда кабриолет обогнул пологий склон холма, свернул на дорогу, ведущую к коттеджу. Беренис в эту минуту, высоко подпрыгнув и откинувшись назад, ловко отбила ракеткой мяч. «Ну, конечно, опять они с этим мячом. Вот сорванцы!» Она любящим материнским взором следила за ними, и Каупервуд решил, что такие чувства делают ей честь. «Было бы очень печально, — думал он, — если бы надежды, которые она возлагает на детей, пошли прахом. Однако все может случиться. Жизнь — суровая штука. И какая странная женщина, как легко сочетается в ней нежная привязанность к детям с легкомысленным потворством мужским страстям и порокам. Удивительно, что она вообще обзавелась детьми». На Беренис была короткая белая плиссированная юбка, белые теннисные туфли и легкая шелковая блузка бледно-желтого цвета. Ее розовые щеки еще больше разрумянились от прыжков и беготни, каштановые, отливавшие тусклым золотом волосы, растрепались. Она была так увлечена игрой, что не удостоила взглядом кабриолет, который, миновав живую изгородь, подкатил к западному крыльцу коттеджа. В конце концов, для Беренис Каупервуд был всего лишь приятелем ее матери. Он снова с невольным восторгом отметил про себя, какой удивительной, непринужденной грацией исполнены все ее движения, все эти пластичные, мгновенно меняющиеся позы. Ему захотелось поделиться своими впечатлениями с миссис Картер, но он сдержался. «Занятная игра», — сказал он с улыбкой, следя за юной парой. «Вы тоже играете в нее?» «Играла когда-то, теперь уже редко. И на раз пробую сразиться с Ролфом или с Беви, но они всегда безжалостно меня обыгрывают». «С Беви? Кто это Беви?» «Беренис, так называл ее Ролф, когда был совсем маленький». «Беви, очень мило. Я тоже люблю это имя. Мне кажется, что оно идет ей. Не знаю даже почему». Перед обедом появилась Беренис, освеженная купанием в воздушном платьице, которое, как показалось Каупервуду, все состояло из оборок и воланов и особенно подчеркивало ее природную грацию, ибо не требовало корсета. Каупервуд не мог отвести взгляда от лица и рук этой девушки, продолговатого, очаровательно худощавого лица и тонких сильных рук. Внезапно перед ним воскрес образ Стефани, но лишь на секунду. Он подумал, что подбородок Беренис нежнее, округлее и вместе с тем еще упрямей, а глаза проницательный, взгляд прямой, не такой ускользающий, как у Стефани, но тоже очень лукавый. «Вот мы с вами и встретились», — сказал он несколько непринужденно, когда Беренис вышла на веранду и, едва взглянув на него, небрежно опустилась в плетеное кресло. «Когда я видел вас в Нью-Йорке, вы были заняты учением». «Не столько учением, сколько нарушением правил. Впрочем, это самая легкая из всех наук». «Ролф!» — крикнула она через плечо, равнодушно отвернувшись от Каупервуда. «Погляди, вот на траве валяется твой перочинный нож». Каупервуд, которым явно пренебрегали, немного помолчал. «Кто же из вас победил в этой увлекательной игре?» «Я, конечно. Я всегда побеждаю в спиральбол». «О, вот как!» — промолвил Каупервуд. «Ролф, я хочу сказать, он совсем плохо играет». Она отвернулась и стала внимательно всматриваться в дорогу, поднимавшуюся от Струсбурга. «Честное слово, это Хэри Кэмп», — пробормотала она как бы про себя. «Он верно захватил мои письма, если на почте было для меня что-нибудь». Она вскочила и скрылась в доме, но через несколько секунд появилась снова и, сбежав с веранды, направилась к калитке в шагах в 100 от дома. Каупервуду показалось, что она не прошла мимо него, а проплыла по воздуху. Так легок и пластичен был ее шаг. К калитке подкатила рессорная двуколка на высоких колесах. В ней восседал щеголеватый молодой человек в синем пиджаке, белых брюках и белых ботинках. «Вам 2 письма!» — прокричал он высоким фальцетом. «Удивительно, что не 8 и не 10. Какая жарища, а?» У него были изнеженные, вместе с тем развязные манеры, и Каупервуд тут же мысленно обозвал его ослом. Беренис взяла письма и подарила Хэри Кэмпа чарующей улыбкой. Читая на ходу письмо, она прошла мимо Каупервуда, даже не взглянув на него. И сейчас же из дома донесся ее голос. «Мама, Хегерти приглашает меня к себе на конец августа. Я, кажется, приму это приглашение и откажусь от Таксидо. Я очень люблю Бесси Хегерти». «Тебе надо обдумать это, детка. А где они проводят лето? В Террит-тауне или в Лун-Лейке?» «В Лун-Лейке, разумеется», — отозвалась Беренис. «Она уже начинает вести светский образ жизни», — подумал Каупервуд. «И начинает неплохо. Хегерти слыли богачами. Им принадлежали угольные копи в Пенсильвании». Состояние Хэриса Хегерти с детьми, которого, как видно, дружила Беренис, оценивалось в 6-8 миллионов долларов. Эта семья принадлежала к самому избранному обществу. После обеда всей компании поехали в Садлер-Рен, в летний клуб «Садлер», где устраивались танцы и гулянья при луне. По дороге Каупервуд впервые в жизни со всей остротой почувствовал свой возраст. Быть может, отчужденность Беренис была тому причиной. Он был еще крепок и душой, и телом, но все же в этот вечер мысли о том, что ему уже стукнуло 52, а Беренис едва сравнялась с 17, не покидала его. Неужели юность вечно будет держать его в плену своих чар? Беренис была в белом платье. Из пышного облака шелка и кружев выглядывали хрупкие девичьи плечи и горделивые, словно изваянные из мрамора шеи. Каупервуд смотрел на ее тонкие нежные руки и видел скрытую в них силу. «Не слишком ли поздно?» — сказал он себе. «Я становлюсь стар». С холмов веяло прохлады. В светлой лунной ночи была разлита какая-то грусть. В Садлере, куда они приехали только к 10 часам, собрались все, кто был беспечен, красив и весел, вся молодежь со всей округи. Миссис Картер в блекло-розовом бальном платье, отделанном серебром, выглядела очень эффектно и, по-видимому, ждала, что Каупервуд будет танцевать с ней. Он приглашал ее, они танцевали, но взгляд ее неотступно следовал за Беренис, которая весь вечер не присела. То кружилась в вальсе с одним фронтоватым юнцом, то плясала польку с другим. В моду тогда входил новый танец. Сначала все весело и стремительно бежали вперед, потом, остановившись, слегка подпрыгивали на одной ноге, выбрасывая вперед другую, затем поворачивались, бежали назад и снова подпрыгивали, после чего кружились, став друг другу спиной и с задорным видом глядя через плечо. Беренис легкая, ритмичная, казалась живым воплощением духа танца. Она танцевала упоенно, забывая в эти минуты обо всем. Словно какая-то древняя богиня плясок и веселья сошла на землю в образе молодой девушки, чтобы в певучей гармонии движения излить переполнявшие ее чувства. Каупервуд был изумлен и взволнован. «Беренис», — сказала миссис Картер, когда в перерыве между танцами девушка подошла к ней. Миссис Картер сидела с Каупервудом в залитом луной саду, смакуя нью-йоркские и кентукские сплетни. «Неужели ты не оставила хотя бы одного танца для мистера Каупервуда?» Каупервуд, негодуя на бестактность миссис Картер и мысленно обозвав ее дурой, поспешил заявить, что он больше не собирается танцевать. «Да, кажется, у меня уже все танцы расписаны», — равнодушно проронила Беренис. «Можно, впрочем, отказать кому-нибудь?» «Только не ради меня, прошу вас», — сказал Каупервуд. «Я не хочу больше танцевать, весьма благодарен». Бездушная кривляка. Он почти ненавидел ее в эту минуту. И все же нет, ненавидеть ее было невозможно. «Что с тобой, Беви? Как ты разговариваешь с мистером Каупервудом? Ты сегодня просто невыносима». «Нет-нет, прошу вас, миссис Картер», — довольно резко перебил ее Каупервуд. «Прошу вас, оставьте. У меня нет ни малейшего желания танцевать». Беренис как-то странно поглядела на него. Это был мгновенный, но пытливый взгляд. «Но ведь я же пошутила», — сказала она мягко. «Разве вы не хотите потанцевать со мной? У меня есть один танец». «Не смею отказаться», — ледяным тоном отвечал Каупервуд. «Следующий танец», — предупредила Беренис. Они стали танцевать, но Каупервуд был раздосадован, зол и не сразу смягчился. И поэтому в первые минуты он чувствовал себя связанным и неуклюжим. Этой девчонке удалось вывести его из равновесия, поколебать его всегдашнюю самоуверенность. Но мало-помалу совершенная прелесть ее движений растопила лед и подчинила себе Каупервуда. У него вдруг исчезло ощущение скованности, ее чувство ритма передалось ему. Увлеченная танцем, Беренис прижалась к нему теснее, и их движения слились в одно гармоничное целое. «Вы восхитительно танцуете», — сказал он. «Я люблю танцевать», — отвечала она. Он отметил, что она уже достаточно высока, совсем под пару ему. Танец кончился. «Я хочу мороженого», — сказала Беренис. Он взял ее под руку, ее манера держать себя с ним и забавляла, и обескураживала его. «Я вижу, вам нравится дразнить меня», — сказал он. «Нет-нет, я не дразнила вас. Я просто устала», — заверила его Беренис. «Скучный вечер. Мне бы уже хотелось быть дома. Мы можем уехать, как только вы пожелаете». Когда они подошли к буфету, Беренис, беря у Каупервуда из рук блюдечко с мороженым, снова внимательно поглядела на него своими матово-синими, холодными глазами, напоминавшими неглазурованный голландский кафель. «Не сердитесь на меня», — сказала она. «Я была груба. Не понимаю, что со мной случилось. Мне все не по душе здесь, и я злюсь сама на себя. Право, я даже не заметил, — великодушно солгал Каупервуд. Весь гнев его как рукой сняло. Нет, я нагрубила вам, надеюсь, что вы простите меня. Очень прошу вас. Прощаю от всей души, хотя, право же, не знаю, в чем вы провинились. Он подождал, пока она съест мороженое, чтобы проводить ее обратно и сдать с рук на руки какому-то юнцу, одному из дожидавшихся своей очереди кавалеров. Он смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе танцующих, а потом предложил руку миссис Картер и усадил ее в кабриолет. Домой возвращались без Беренис. Кто-то из друзей должен был привезти ее в своем экипаже. Каупервуд спрашивал себя, когда же она вернется, и где ее комната, и вправду ли она была огорчена тем, что обидела его. Засыпая, он неотступно думал о Беренис Флеминг, и ее матово-синие глаза преследовали его даже во сне.